Власть политическая. Способность одного субъекта навязывать свою волю группам, массам, организациям, индивидам, используя при этом институты государства и его ресурсы. Политическая власть осуществляется через деятельность законодательных, исполнительных и судебных органов государства. Способность одного субъекта решающим образом влиять на другого может быть основана на различных ресурсах, средствах, страхе, интересе, убеждении, традиции, законе, обычае и так далее. Политическую власть следует отличать от других разновидностей социальной власти – семейной, нравственной, правовой. Реализация политической власти опирается на государственные институты и предполагает удовлетворение интересов больших групп людей.